Лукас Кранах-старший. Наряду с Гансом Гальбейном и Дюрером, Лукас Кранах является одним из самых ярких представителей немецкого возрождения. Его работы вы можете найти в восьмом зале на третьем этаже крыла Ришелье. Лукас Кранах-старший родился во второй половине 15 века в местечке Кронах в северной части современной Баварии в семье живописца Ганса Мюллера. В живописи Лукас обучался у своего отца. Усвоив основы ремесла, молодой художник покинул родительский дом и переехал в Виттенберг, где поступил на службу к курфюрсту саксонскому Фридриху Мудрому. Там он и провел большую часть своей жизни. Курфюрст даровал Кранаху герб с изображением крылатого дракончика. Вместе с полагающимися привилегиями Кранах получил целый ряд обязанностей. Он сопровождал своего господина на охоте, участвовал в турнирах и празднествах. За 45 лет, прожитых в Виттенберге, Кранах из безродного странствующего живописца превратился в самого богатого жителя города, многоуважаемого члена городского управления, дважды избиравшегося бургомистром. Он содержал большую мастерскую, был владельцем нескольких домов и земельных участков, аптеки, книжной лавки и типографии. Женился Кранах на дочери богатого виттенбергского пивовара, тем самым умножив свои богатства. Первые несколько лет придворной службы Кранах занимался преимущественно гравюрами. Он был одним из первых европейских граверов, начавших создавать цветные оттиски, которые печатались с двух досок. Одна давала черный рисунок, другая – цветной фон. Намного позже Кранах вновь обратился к живописи, работая в различных ее жанрах. Это были большие алтари для саксонских церквей и картины на библейские темы, мифологические композиции и жанровые сцены. На протяжении всей жизни Кранах оставался замечательным мастером портретного жанра. Его портреты пользовались большой популярностью. Моделями Кранаха были саксонские курфюрсты и члены их семей, вельможи, деятели церкви и науки. Основное место в ряду образов, созданных художником, занимают портреты Мартина Лютера, считающиеся единственными его изображениями. Сам великий реформатор сыграл немаловажную роль в жизни Кранаха. Их знакомство состоялось в начале 20-х годов XVI века и вскоре переросло в тесную дружбу. Приняв учение Лютера, Лукас становится живописцем реформации, создает картины и гравюры, выражающие идеи реформации, иллюстрирует сочинения Лютера, пишет его портреты. После смерти Фридриха Мудрого художник остался при дворе его брата Иоганна Твердого. Он стал наставником его сына, Иоганна Фридриха, впоследствии получившего прозвище Великодушный. Кранах стоял во главе саксонского посольства, прибывшего к Иоанну Третьему Миротворцу, чтобы посватать его дочь, принцессу Сибиллу Клевскую, за принца Иоганна Фридриха. В дальнейшем именно Сибилла стала моделью для многочисленных женских персонажей художника. Картины Кранаха на религиозные темы и мифологические сюжеты чаще всего населены белокурыми и белотелыми красавицами. В них, то с младенцем на руках, то обнаженных, художник воспроизводил тип современных ему немецких женщин. В ранних произведениях Кранах выступал как смелый новатор. Дерзкая правдивость образов, резкая асимметрия композиции, напряженное и экспрессивное цветовое решение как бы предвосхищают грядущее общественное потрясение в Германии. В других картинах Кранаха, напротив, господствует сказочно-идеалистическое начало, поэтическое восприятие природы, во многом послужившее основой для сложения Дунайской школы живописи. В позднем творчестве Кранаха нарастают черты, предвосхитившие европейский маньеризм.